«Вот, дорогая моя», — сказал Тони, целуя ее, — «к тебе гость». Дора подняла глаза на Саварди, и его сердце безумно забилось. Он сильно побледнел. Когда Тони вышел за сигарами, Саварди побледнел еще больше. Лицо его выражало борьбу гордости и упрямства. Внезапно он опустился перед ней на колени. «Дора, я только что просил у лорда Рексворда вашей руки». Он остановился, не будучи в силах продолжать, но взгляд его был устремлен на нее. Она заметила, что его губы дрожат, и неожиданно ей стало его жаль. Она ждала этой минуты, чтобы сделать ее минутой своего торжества, и вдруг это желание покинуло ее. Саварди прошептал едва слышно: «Матерь Божья, как я люблю вас!» Это звучало как молитва, но Дора знала, что эти слова имеют чисто мирской смысл, и странным образом в этот момент она увидела в Саварди что-то детски просительное. Может быть, он заметил, что взгляд ее стал мягче, только он наклонился, нежно обнял ее и потом, подобно буре при ясном небе, поцеловал с такой страстью, что она почувствовала, что лишается сил. Через мгновение услышала, как Саварди прерывающимся голосом повторил: «Ответ! Ответ!» Он задыхался, точно после быстрого бега. «Откройте глаза, моя жизнь, дорогая!» И последовал целый поток испанских нежных слов. Его голос, такой страстный, полный такого обожания, помимо ее воли, тронул ее. Так приятно было опять быть любимой, хотя и не любя, и чувствовать себя победительницей. Ведь победа — такой бальзам для наших ран, а Саварди — такой. И она ведь так одинока. «Моя красавица! Моя! Моя!» — заикаясь, твердил Саварди, и внезапно он склонил голову на их соединенные руки. И каким-то образом оказалось невозможным сказать «нет», хотя она сознавала, что действует только под влиянием этой минуты, под влиянием просящей, великолепной, настойчивой молодости Саварди. Он поднял голову, улыбнулся ей, и с внезапной переменной настроения, которое было так привлекательно в нем, сказал: «До вашего появления я не имел понятия, что можно хотеть жениться». Дора заглянула в его синие, окруженные густыми ресницами, глаза. «У вас есть родственники в церкви и в дипломатии?» — серьезно спросила она. «Ну, конечно». Он не опустил глаз. Ее образ мыслей был так чужд ему, что он не чувствовал тонкого упрека в ее словах. Он встал с колен, пылко обнял Дору и стал целовать ее, как она потом, задыхаясь, сказала ему слишком по-испански. Он рассмеялся, глядя ей в глаза. «Я поцелую вас по-английски», — сказал он, и едва коснулся своими губами ее щеки. Вот так. Он остался завтракать, потом остался до чая. Дора и Тони должны были на другой день у него обедать. Они еще не знали, что значит испанская помолвка, и узнали это только в течение будущей недели. Между тем, Саварди нравился Тони все больше и больше. Никакие влюбленные в мире не умеют быть так рыцарски внимательны, так корректны, как испанцы, и все это весьма нравилось Тони. Между ним и Саварди был решен вопрос, хотя они его и не обсуждали, что Дора тотчас после свадьбы уйдет со сцены. Они были убеждены, что эти два события должны последовать одно за другим, как ночь следует за днем. Если у Саварди и были сомнения по этому вопросу, он их не высказывал. Саварди усердно ухаживал за Дорой, стараясь предоставить ей все, что было в его власти — ласки, обожание. Он положил свою холодную руку ей на горло. «Но мы должны всецело принадлежать друг другу. Вы вся будете моей». «Ах, мы должны!» Она почувствовала холодный ужас. Предстоящая борьба больше не рисовалась ее воображению только неприятной, отчасти даже забавной.